Глава 18. Всю суету в бюро стажер Эден проспал. Он честно пытался вспомнить, где и как он мог слышать или видеть выражение «почти король», но, вытянувшись на кровати в относительно безопасном месте, уснул. Разбудил его предупредительный звонок, который давал комендант общежития. Вскочив, младший принц хотел было уточнить у побратима, что они будут делать, но вспомнил, что друг охраняет его будущую жену, поморщился и отправился в душ. Там припомнил и стервозную начальницу, и печати, и пыльный архив, и хотел уже выругаться, дополнив слова легким, наведенным пожеланием. Но вдруг понял, где видел это словосочетание. Да в архиве же! В старых делах мелькало. Эльф с трудом удержался от порыва немедля ринуться в служебное здание. Быстро завершил омовение, оделся, придал себе самый невозмутимый вид и отправился на службу. В общем зале никого не было. Взглянув на часы, младший принц поморщился. Он все же поспешил. До начала рабочего дня оставалось 40 минут. В архив до этого времени без приказа начальницы не попасть. Значит, надо чем-то себя занять. Например, навести порядок на выделенном ему столе. Бумажки, обрывки, сломанные перья, пустые пузырьки от чернил, пара дохлых пауков и пустые конверты. Стряхнув мусор в корзину, эльф решил пересмотреть бумажные обрывки. Вдруг в них затесалось что-то важное. Счет от булочника, какие-то размеры, рисунок шкафчика, модная песенка и какое-то письмо в измятом конверте. Ерунда. Испепелив все щелчком пальцев, Эден с недоумением уставился на тот самый конверт. Он не сгорел. Он даже не закоптился. Магическое пламя должно было сожрать бумагу в доли секунды. Еще раз осмотрев мятое письмо, младший принц кинул в него поисковым импульсом и замер. А конвертик-то непростой, зачарованный. Подписан неким Клошем Змееловым. Адресован леди Эфенбах. Интересно, интересно. И что самое главное, письмо не вскрыто. Конверт испачкан, смят, но цел. И печать цела. Магическая печать. Если кто-то, кроме леди Деллы, попытается его вскрыть, погибнет на месте. Заодно испарится содержимое конверта. Эльф покрутил письмо в пальцах и спрятал в поясную сумку. С этим придется разобраться. В этот момент в общий зал, прихрамывая, вошел карлик. «Ясного дня. Где все?» — спросил его эльф. «На вызове», — нехотя ответил тот, устало падая на свой стул. «Ночью всех по тревоге подняли. Ты не слышал?» «Проспал», — честно признался Эден. «Ну вот закончат там и приедут. Меня пораньше отпустили. Я тела в морг сопровождал». «Тела? Убийство?» «Да», — скупо кивнул сотрудник бюро и замолчал. Младший принц припомнил, что его звали Генрих, и поторопился узнать подробности. «Генрих, неужели все сотрудники отдела занимаются одним преступлением?» спросил он как можно наивнее. «Двойное, магическое, в центре столицы», строгим тоном сказал тот, раскладывая по ячейкам принесенные с собой бумаги. «Наша леди Ада тоже там?» «Все там», махнул рукой человечек, берясь за перо. «Ну, раз меня не вызывали, значит, не нужен», — сказал Эден. «Пойду в архив. Леди Делла приказала второй стеллаж разобрать. Ему даже не ответили. Но Эдену и не нужен был ответ. Рабочий день начался, и он, как стажер, вполне может войти в архив и еще раз просмотреть бумаги, которые его интересуют. Дело оказалось небыстрым. Он перебрал почти полусотни папок, пока нашел. Это было очень старое дело, которое бюро вело более 20 лет назад. Жалобу королю принес крестьянин из такой глубинки, что его речь записывали и расшифровывали отдельно. Очень уж много в ней было диалектизмов. Суть же сводилась к тому, что некий темный маг выкупил у пограничного барона клочок пустоши, оставшийся после лесного пожара, поселился там и начал терроризировать население. Сначала просто требовал дань, еду, кое-какую одежду, животных для экспериментов. Потом обжился и начал девок портить, парням уши ослинные растить, да старикам непотребства ночные устраивать. Барон поначалу отмахивался, потом поехал с темным поговорить и после того вообще в этот лес не заглядывал. А между тем маг почувствовал безнаказанность, стал для местных почти король, ведь законный правитель далеко, а тут под боком сильный маг, способный и бурю на дома наслать, и дождь на посевы. Что он там творил, это Эден пролистал быстро. Ничего нового в этом списке не увидел. Люди, получая власть и безнаказанность, ударяются в излишество, теша темные стороны своей натуры. Однако у местных лопнуло терпение после того, как из деревеньки исчезла последняя травница, которая как-то умудрялась смягчать последствия деяний темного. Сколько крестьян отправилось в столицу, неизвестно. Однако одному удалось пройти весь путь и подать прошение королю. В описании крестьянин упоминал, что «маг наш все загодя знает, вот мы и пошли все скопом, а кто и куда никому не сказали». На эту фразу внимания не обратили. Ну мало ли, что там деревенщина лопочет. В сторону баронства выдвинулись войска в сопровождении парочки магов от бюро. Добрались относительно быстро. Однако нашли только пустую пещеру, умирающего барона, которому кукловод обрезал нить жизни, и несколько опустошенных тел крестьян из ближайшей деревни. Темный ушел в неизвестном направлении и больше нигде не появлялся. У бюро не было даже его внятного описания. Маг всюду ходил в черном плаще с капюшоном, а деревенские девки, угодившие в его постель, от страха ничего не помнили. Прочитав все скудные сведения, Эден потер лоб, пытаясь вспомнить, где он был 20 лет назад. Он тогда уже познакомился с мастером и... Светлые! Он тогда отлично сдал первый экзамен, и они с наставником напились до изумления. Натаскали ерунды в сад главы совета и... Эльф вдруг вспомнил, что к мастеру кто-то приходил, когда они только начали праздновать. Впрочем, гноме самогон уже надавил на мозги, и старый эльф послал посетителя невежливо. И, кажется, порталом след припечатал. А сказал он что-то вроде: «У меня есть новый ученик, а тебе стоит забыть дорогу в мой дом». Получается, этот вот почти король и пытается избавиться от Эдена. А почему не от мастера? Да потому. Эльф понял почти сразу. Не станет нового ученика, опечаленный мастер примет старого. Возможно, признает его заслуги и особый талант. Мастер Идрис уже не молод. Искать новый талант и гранить его, забывая о сне и отдыхе, нет сил. А тут готовый ученик. Потерев с усилием лоб, Эдан выписал все, что нашел на этого темного, полистал другие папки. Нет ли где упоминаний темного портальщика? И, наконец, окончательно озверев от бумажной пыли и запаха плесени, вышел из архива в общий зал. Вышел как раз вовремя. Леди Аделаида, как всегда безупречно одетая и причесанная, спускалась с верхней галереи. «Стажер Лоринен, вы-то мне и нужны. Прошу за мной». Эден нехотя плелся за стервозной красоткой, продолжая крутить в голове кусочки головоломки. Кто, когда, зачем, как? Немного споткнулся только на пороге подвала, отделенного серебряной дверью. Из глубины тянуло некромантской силой и тьмой. Его собственная магия жизни нервно ворохнулась, но стажер заинтересовался и поспешил смирить силу, чтобы не натворить дел в морге. Впрочем, забытая на подоконнике кем-то фиалка успела схватить кусок его сил и моментально расцвела, щедро выбрасывая все новые бутоны. «Сюда, лорд Дреймер, мы на минуточку», — сказала леди Эффенбах куда-то в темноту. Потом зажгла пару магических светлячков и бестрепетной рукой в тонкой перчатке откинула грубый холст. Эдан вздрогнул. На долю секунды ему показалось, что тут, на холодном металлическом столе, лежит он сам вместе с побратимом. Однако через полминуты глаза привыкли к неверному свету, и он понял, что перед ним подделка. Не грубая, нет. Напротив, очень тонкая. Человек, нечасто видящий благородных лэров, и не заметил бы разницы. Чуть грубее кожа, чуть толще волосы, не такие утонченные черты лица. Впрочем, в полумраке подвала кожа казалась безжизненно серой. И на этой коже проступали тонкие, как ниточки, шрамы, спрятанные у линии роста волос. «Кто это?» — хрипло спросил эльф, отчаянно борясь с тошнотой. «Жертвы сегодняшнего магического убийства в центре столицы», — ответила темная. «Как?» — едва выдавил Эдан. «Артефактные лезвия дроу. Допросить дух мы не можем. Подозреваю, что эта пара изображала вас, стажер, и вашего телохранителя». «Очень похоже», — вынужден был признать младший принц. «Однако настоящих имен мы не узнаем», — качнула головой старший заклинатель. «И бедные мальчишки будут похоронены как безродные за казенный счет». «Мальчишки?» «Квартероны. Эльфу не больше 20, дроу около 25», — ответил голос из полумрака. Эден сглотнул и повернулся. В круг света вышел некромант и коротко поклонился. «Мне бы очень хотелось», — сказала в пространство леди Ада, «отправить этих детей вашему отцу, лэр Лоринен. Но, боюсь, мой король не оценит мой порыв. Поэтому я прошу вас написать главе совета». «Главе совета?» «Или вашему отцу», — чуть мягче сказала темная. «Пусть эти юноши упокоятся на родине под своими настоящими именами, а их семьи получат помощь». «Я сделаю, что смогу, леди Эффенбах». «Я рада это слышать, стажер. И еще, надеюсь, вы понимаете, что на месте этих двоих могли оказаться вы, Эдан». Эльф еще раз кивнул и поспешил покинуть морг. Обожравшаяся фиалка выбросила еще один пучок соцветий и жалобно задрожала ему вслед.